Глава 9. Кому-то урезали денежное содержание. В среду утром мистер Макадам, преподаватель экономики в классе Спенсер, прохаживался по рядам со стопкой контрольных работ, выкладывая их лицом вниз на парту учеников. Высокий, с глазами на выкате, крючковатым носом и одутловатым лицом, он напоминал осьминога Сквидварда из мультика «Губка Боб. Квадратные штаны». Его прозвал так кто-то из учеников, и кличка прижилась. «Многие показали отличные результаты», — пробормотал он. Спенсер выпрямила спину. Сомневаясь в результате, она морально готовилась к самой низкой оценке, которая позволяла удержаться в отличницах четверки с плюсом. Или, в худшем случае, четверки. Мрачные ожидания, как правило, оборачивались приятным сюрпризом. Вот и сейчас она загадала четверку с плюсом, когда Сквидвард положил листок на ее парту. Хуже было некуда. Она с замиранием сердца перевернула листок. Четверка с минусом. Спенсер уронила листок на парту, как будто обожгла пальцы. Она пробежала глазами ответы с ошибками, помеченные Сквидвардом жирными красными крестиками. Правильных вариантов она по-прежнему не знала. Что ж, возможно, она просто недостаточно хорошо подготовилась. Вчера, проставляя галочки в пустых квадратиках возле вопросов теста, она думала о чем угодно, только не об экономике. Ей не давали покоя мысли о Рене и запрете на встречи с ним, о родителях и Мелиссе, о том, как вернуть их любовь, об Элли и, наконец, о нарывающем, как гнойник, секрете Тоби. Думать о Тоби было равносильно пытке. Но что она могла сделать? Пойти в полицию и рассказать, что? «Какой-то мальчишка сказал мне 4 года назад, я тебя достану. И теперь я думаю, что это он убил Элли и собирается убить меня. Я получила сообщение, из которого следует, что мне и моим подругам угрожает опасность». Да копы рассмеются ей в лицо и скажут, что она переборщила с риталином. Примечание. Препарат из группы психостимуляторов. Конец примечания. О том, что происходит, она боялась рассказать и своим подругам. Что если Э не шутил и готов был расправиться с ними из-за ее болтливости? «Что у тебя?» — услышала она чей-то шепот. Спенсер вздрогнула. А за соседней партой сидел Эндрю Кэмпбелл, такой же отличник и перфекционист, как она. Они со Спенсер неизменно занимали первые 2 строчки рейтинга лучших учеников и периодически менялись местами. Его контрольная работа гордо лежала на парте лицевой стороной вверх, отсвечивая ярко-красной 5-кой. Спенсер прижала к груди свой листок. 5. «Круто!» Он тряхнул белокурой гривой длинных волос, и прядь упала на его лицо. Спенсер стиснула зубы. Эндрю славился тем, что всюду совал свой нос. Она списывала это на сильно развитый в нем дух соперничества, а на прошлой неделе ей пришло в голову, что он, возможно, и был. Но хотя дотошный интерес Эндрю к повседневной жизни Спенсера вызывал подозрения, она сомневалась в его зловредности. Эндрю показал себя настоящим другом в тот день, когда рабочие обнаружили труп Элли. Это он укрыл Спенсера одеялом, помогая пережить стресс. Не стал бы этого делать. Пока Сквидвард диктовал домашнее задание, Спенсер рассматривала свою работу. Ее почерк, обычно ровный, аккуратный, сейчас больше напоминал каракули. Она быстро принялась исправлять ошибки, но раздался звонок, и Спенсер стыдливо отложила авторучку. 4 с минусом. «Мисс Хастингс», — она подняла голову. Сквидвард жестом пригласил ее к своему столу. Спенсер вышла из-за парты, одергивая темно-синий форменный блейзер и стараясь не споткнуться в новых сапогах для верховой езды из лайковой кожи карамельного цвета. «Вы сестра Мелиссы Хастингс, верно?» Спенсер будто обмякла. Она уже знала, что за этим последует. «Что ж, весьма польщен». Он постучал по столу механическим карандашом. «Видеть Мелиссу в классе было сущим удовольствием». «Не сомневаюсь», — мысленно огрызнула Спенсер. «А где она сейчас?» Спенсер стиснула зубы. «Дома. Купается в родительской любви и внимании». «Учится в Уортоне, получает MBA». Примечание. «Магистр управления бизнесом. Звание выпускника бизнес-школы. Конец примечания». Сквидвард улыбнулся. «Я всегда знал, что она поступит в Уортон». Он устремил долгий взгляд на Спенсер. «Первый комплект экзаменационных вопросов сдаем в следующий понедельник», — сказал он. позволю себе подсказать. Дополнительные книги, о которых я говорил в начале года, будут вам в помощь». «О!» Спенсер смутилась. «Интересно, он пожалел ее, да? Потому что она получила 4 с минусом, или все дело в том, что она была сестрой Мелиссы?» Она расправила плечи. «Я в любом случае собиралась использовать их». Скидвард бесстрастно посмотрел на нее. «Вот и хорошо». В смятении Спенсер поплелась в коридор. Она привыкла быть лучшей из лучших, но Сквидвард только что заставил ее почувствовать себя полной неудачницей. Учебный день подошел к концу. Розвудские школьники суетились возле своих шкафчиков раздевалки, запихивали в сумки учебники, строили планы по телефону, доставали спортивную амуницию. В 3 пополудни начиналась тренировка по хоккею на траве, но Спенсер решила сначала зайти в магазин «Уордсмит» за книгами из списка Сквидварда. Потом она собиралась заглянуть в редакцию ежегодника, посмотреть, что там с волонтерским списком фонда «Среда обитания для человечества» и приветствовать руководителя драм-кружка. Да, наверное, на пару минут на хоккей она опаздывала, но что тут было поделать? Стоило ей переступить порог Уордсмит, как она сразу успокоилась. В книжном магазине всегда царила тишина, и можно было не опасаться подобострастных навязчивых продавцов. После исчезновения Элли Спенсер часто приходила сюда и читала комиксы «Кельвин и Хоббс», просто чтобы побыть в одиночестве. Примечание. «Кельвин и Хоббс» — ежедневный комикс, который придумывал и рисовал американский художник Билл Уотерсон. В комиксе отражены выходки и проказы 6-летнего мальчика Кельвина и его плюшевого тигра Хоббса. Комикс публиковался с 1985 по 1995 год. Конец примечания. Персонал не сердился, когда звонили сотовые телефоны, вот как сейчас, у Спенсер. Сердце ёкнуло и забилось сильнее, едва она увидела, кто звонит. «Рен», — прошептала она в трубку, прислонившись к стеллажу с путеводителями. «Ты получила мое письмо?» — спросил он с сексуальным британским акцентом. «Да», — ответила Спенсер, — «но, наверное, тебе не стоит мне звонить». «Так ты хочешь, чтобы я повесил трубку?» Спенсер украдкой огляделась по сторонам. Двое придурков, похоже, первокурсники, хихикали у полки с самоучителями по сексу. Пожилая женщина листала карты Филадельфии. «Нет», — прошептала она. «Я умираю, хочу тебя видеть, Спенс. Мы можем встретиться где-нибудь?» Спенсер выдержала паузу. Господи, как же ей хотелось сказать «да». «Не думаю, что это хорошая идея». «В каком смысле?» — Рен засмеялся. «Да ладно тебе, Спенс. Я еле дождался, пока можно будет тебе позвонить». Спенсер покачала головой. «Я не могу», — выпалила она, — «извини. Моя семья, они даже не смотрят на меня. Я хочу сказать, может, мы подождем пару месяцев?» Рен помолчал. «Серьезно?» «Ну, я просто подумала... Я не знаю». Голос Рена прозвучал натянуто. «Ты уверена?» Она поправила волосы и выглянула в витринное окно магазина. Ее одноклассники Мейсон Байерс и Пенелопа Уэйтс целовались у двери закусочной Феррес, расположенной на другой стороне улицы. Спенсер их ненавидела. «Уверена», — с трудом выдавила она из себя. «Извини». И нажала отбой. Она натяжно вздохнула. В книжном магазине стояла странная тишина. Смолкла классическая музыка. Спенсер чувствовала, как встали дыбом волоски на загривке. Что если слышал ее разговор? Дрожа всем телом, она подошла к секции экономики, подозрительно оглядывая парня, остановившегося у полки с книгами о Второй мировой войне, и женщину, листавшую календарь с бульдогами. А вдруг кто-то из них был Откуда мог знать все? Она быстро нашла книги из списка Сквидварда, подошла к кассе и протянула кредитную карту, нервно теребя серебряные пуговицы темно-синего школьного блейзера. После того, что она пережила, ей совсем не хотелось возвращаться в школу и на хоккей. Она бы предпочла пойти домой и спрятаться в своей каморке. «Хм». Молоденькая продавщица с 3 колечками в брови помахала картой виза. «Что-то не так с вашей картой?» «Да не может быть», — отрезала Спенсер и достала из бумажника мастер-карт. Продавщица попробовала другую карту, но аппарат снова ответил отказом. «То же самое». Девушка быстро куда-то позвонила, покивала головой и повесила трубку. «Эти карты аннулированы», — тихо произнесла она, округлив густо подведенные глаза. «По инструкции я должна их надрезать, но...» Она робко пожала плечами и протянула кредитки обратно. Спенсер выхватил у нее карты. «Должно быть, у вас аппарат сломан. Эти карты...» У нее едва не вырвалось, привязаны к банковскому счету родителей. И тут до нее дошло. «Это сделали родители». «Хотите заплатить наличными?» — спросила продавщица. «Родители аннулировали ее кредитки». «А что дальше? Они повесят замок на холодильник? Отрежут комнату от электричества, запретят дышать в их доме?» Спенсер бросилась вон из магазина. Она помнила, что расплачивалась картой Visa, когда покупала кусок пиццы с соевым сыром по пути домой из церкви после поминальной службы. Тогда кредитка еще работала. Вчера утром она извинилась перед родными, и теперь ей перекрыли доступ к деньгам? Она расценила это как пощечину. Ярость захлестнула ее. Так вот, значит, как они к ней относились. Спенсер с грустью посмотрела на свои банковские карточки. Они так часто использовали, что ее подпись на обратной стороне почти стерлась. Она решительно захлопнула бумажник, достала из сумки мобильник, пролистала список входящих вызовов, чтобы перезвонить Рену. Тот ответил после первого гудка. «Диктуй адрес», — сказала она. «Я передумала».